«Вы сможете поехать с нами, миссис Фоули?» — спросил Доркас. «Когда?» «Немедленно», — ответил Мейсон. «Хорошо, я поеду с вами». Открылась дверь, и в кабинет с добродушной улыбкой на лице вошел худющий мужчина, лет 45. «Здравствуйте!» — воскликнул он. «Так что у вас произошло?» «Воющая собака!» — вздохнул Доркас. «Ну, не слишком ли много суеты вокруг одной собаки? Может, ей надо дать кусок мяса, и она замолчит?» «Она уже замолчала», — рассмеялся Фоули. «В том-то и дело. По дороге они расскажут тебе, о чем идет речь. Итак, Фоули представляет одну сторону, Мейсон другую. Все началось с жалобы по поводу собачьего воя, а вылилось в слежку, в манию преследования и тому подобное. Поезжай с ними и разберись на месте. Поговори со свидетелями, а результат их должен мне. Мой следующий шаг будет зависеть от того, что ты выяснишь». «Здесь?» — спросил Пембертон, подъезжая к тротуару. «Да-да», — ответил Фоули. «Ну, давайте проедем к гаражу, чтобы ваша машина не мешала строителям. Я решил расширить гараж. Как раз сегодня они должны закончить». «Ну, и с кого мы начнем?» — спросил Пембертон. «Мне кажется, если вы поговорите с моей женой, то вам больше никто и не потребуется». Они подъехали к гаражу, около которого трудились рабочие. «Подождите меня здесь», — предложил Фоули и направился к гаражу. Но тут хлопнула дверь, и послышался женский голос. «О, мистер Фоули, я должна немедленно поговорить с вами. У нас неприятности». Она осеклась на полуслове, увидев полицейскую машину. «Что-нибудь с собакой?» — спросил Пембертон. «Я не знаю», — ответил Фоули и пошел к дому. На пороге стояла молодая женщина лет 27 в домашнем платье и фартуке с перевязанной правой рукой. Гладко зачесанные волосы, отсутствие косметики, неряшливый наряд не могли, тем не менее, скрыть ее красоты. «Моя домоправительница», — пояснил Фоули. Многозначительно протянул Пембертон. «Что случилось?» — спросил Фоули, когда они подошли поближе. «Принц укусил меня. Он заболел. Где он сейчас? Я заперла его в спальне». Фоули кивнул и повернулся к Пембертону. «Миссис Бентон, это мистер Пембертон, представитель шерифа, и мистер Мейсон, адвокат. Эти джентльмены расследуют жалобу, поданную одним из наших соседей». «Жалобу?» — удивленно переспросила миссис Бентон. «Да, насчет того, что мы нарушаем тишину». «Одну минуту», — перебил его Пембертон. «Позвольте мне задать пару вопросов». Женщина посмотрела на представителя шерифа, потом перевела взгляд на Фоули. Тот кивнул. «В вашем доме живет овчарка по кличке Принц». «Да, сэр». «Понятно. И собака воет?» «Воет? Нет, сэр. Правда, вчера Принц гавкнул на какого-то нищего, но он никогда не выл. А по ночам? Не воет ли он по ночам?» «Нет, сэр». «И вы клянетесь, что собака не выла?» Пембертон взглянул на домоправительницу. «Конечно». «Так, кто еще здесь живет?» «Миссис Фоули». «Я думаю, мистер Пембертон», — вмешался Фоули, — «вам лучше поговорить с моей женой. Она, прошу меня извинить». Перебила его миссис Бентон. «Но я не хотела говорить в присутствии этих джентльменов». «Но вашей жены нет. Она оставила записку на туалетном столике в спальне». «Послушайте, вы что-то скрываете?» На лбу Фоули выступили капельки пота. «Она взяла с собой чемодан». Домоправительница опустила глаза. «Чемодан?» — воскликнул Фоули. «Она что, поехала в больницу?» Мне это неизвестно.